По Запорожской области такая общая статистика, я вначале прочитаю, а потом братья Роман из Запорожья и Саша Ефименко поучаствуют. И потом я еще немножко расскажу в конце. Такая у нас статистика. 27 тысяч квадратных километров – это площадь нашей области. Население 1 861 тысяча. 721 член церкви нашего братства. Такая у нас пропорция между общим населением и количеством верующих нашего братства. Населенных пунктов 955, 8 церквей, 24 группы. Районов 20, и только в 6 районных центрах есть наши церкви. Городов 14, в 5 городах есть, поселков городского типа 23, в 2 есть группы. И сел 918, в 25 селах есть у нас церкви или группы. Ну, скажем так, статистика очень, ну, нерадостная, хотелось бы намного большего. Благовестие проводилось в прошедшем году, и силами церквей, как основное благовестие, и областной ансамбль мы собирали с помощью музыкантов из других церквей, ну, как областное мероприятие. Библиотечное служение проводится в больницах, в хосписах, среди цыган, особенно Никопольская церковь, у нас там есть брат цыган, благовестник ревностный Алексей. Вот там проводили и приглашения, и служения, они немножко расскажут. Среди детей служения в детских приютах, так воскресные школы в селах для детей из неверующих семей, личное благовестие. Хорошо в этом году в многоэтажных кварталах благовестие было и ансамбля, и так вот группами молодежь выходила в селах. Праздничные дни приобщаются. Немножко у нас было благовестие с участием, вернее, под флагом катера «Маранафа». Ну, немного, но прошли некоторые служения. Сейчас, пожалуйста, брат Роман поучаствует, а потом Саша.